Держать руку на пульсе времени – все это так, но бывает, что артист правильно рассуждает и даже называет главные проблемы сегодняшнего дня, а в своих работах не угадывает главнейшего. Все атрибуты времени налицо, и зрители равнодушны. И тогда все правильные слова бесполезны, ибо они падают на холодную, неподготовленную почву и, конечно же, не дают всходов. Вроде бы посеяли, а все равно в душе пусто. Только знание жизни, знание сердечное, так сказать, кровное и творческая интуиция помогают таланту угадать ту единственно верную песню, которая помогает зрителю, слушателю понять мир и себя через нее. Искусство изменяет мир и улучшает людей, живущих в нем. Бетховен потрясает и тем очищает человека. Всматриваясь в глаза Сикстинской Мадонны, можно увидеть безбрежную вселенную, столь сложную и прекрасную, столь безликую и понятную, и в то же время такую поражающе далекую. Далекую, но манящую. И от ее чудес невозможно оторвать глаз. А Достоевский с его яростным неистовством, с его поразительной беспощадностью, с его стремлением понять, что есть человек, что ему позволено, а чего не позволено. Он потрясает читателя и заставляет по-новому смотреть вокруг. Да, чудо искусства в том, что оно открывает новые, еще неведомые дали и горизонты. Настоящий писатель — это человек, способный высказать то, что мы знали всегда, но не могли выразить. Поэтому читатель, пораженный его искусством, с готовностью принимает прочитанные мысли. Искусство вообще должно поражать, удивлять, потрясать, но мало мастеров, кому это удается. Вот Галкин в «Ворошиловском стрелке» сыграл честного, думающего милиционера. Такие образы надо закреплять в кинематографе, чтобы перед глазами людей были примеры для подражания. Но эти характеры нужно изображать жизненными, правдивыми, что возможно лишь на основе добротного литературного материала. А его, в свою очередь, может создать лишь талантливый писатель. Когда-то, готовясь к самостоятельной режиссерской работе, я прочел повесть «Самый последний день» и вскоре позвонил ее автору, Борису Львовичу Васильеву, с просьбой использовать сюжет в кинокартине. А при встрече я обнаружил очаровательную личность, коренного русского интеллигента с четкой жизненной позицией. Васильев сразу же вызвал у меня уважение и расположил к доверию. Так между нами завязалась дружба. Сейчас из-за занятости обоих мы редко видимся. К тому же Васильев живет за городом, и наша дружба несколько отодвинулась на второй план. Но в Борисе Львовиче меня по-прежнему восхищают порядочность и человечность. Когда несколько лет назад погиб его друг, Васильев принял к себе двух его сыновей, чтобы поднять на ноги и дать возможность выучиться. Пожалуй, все серьезные деятели от искусства сегодня понимают, что в основе их многих дел лежит литература. Нет спектакля без пьесы, нет фильма без сценария. Но нынче не так, как вчера. Мы уже перестали быть самой читающей страной в мире, отдав пальму первенства Индии. Поэтому в обществе возрастает значение наглядного творчества. Оно доходчивее пропагандирует вечные и новые ценности. Ведь роман не каждый прочтет. Для этого надо располагать досугом, да еще усилия прикладывать. А кино посмотреть просто, и в нем непременно увидишь живого, воплощенного в актере человека, который одновременно может стать носителем идей и духовности. Но книги должны создаваться. Настоящие, умные книги. Однажды у Аксакова я прочел, как Гоголь отъезжал из Москвы в Петербург. Дорога была не близкой. За день на лошадях проезжали не больше 100 километров. И Гоголь готовился в путь основательно, даже надевал длинные шерстяные носки. Мне за этими деталями подумалось, что были свои преимущества в такой путевой размеренности и неторопливости. Ведь, проведя несколько дней в дороге, можно было написать целую книгу. Так и делалось. Достаточно вспомнить Радищева, его путешествие из Петербурга в Москву. Еще вспоминается: «Эй, ямщик, не гони лошадей».